Глава вторая. Прошло несколько дней. Туберозов убедился, что он совершенно напрасно опасался, как бы несдержанные поступки Диакона Ахиллы не навлекли какие-нибудь судебные неприятности. Все благополучно шло по-старому. Люди разнообразили свою монотонную уездную жизнь тем, что ссорились для того, чтобы мириться, и мирились для того, чтобы снова ссориться. Покою ничто не угрожало, напротив, даже Туберозову был ниспослан прекрасный день, который он провел в чистейшем восторге. Это был день именин исправницы, наступивший вскоре затем днем, когда Ахилла в своей, по вере ревности, устроил публичный скандал с комиссаром Данилкой. Когда все гости, собравшиеся на исправницкий пирог, были заняты утолением своего аппетита, хозяин, подойдя случайно к окну, вдруг громко крикнул жене: «Боже мой, посмотри-ка, жена, какие к тебе гости!» «Кто же там, кто?» — отозвалась исправница. «А ты посмотри!» Именинница с ней вместе и все бывшие в комнате гости бросились к окнам, из которых было видно, как с горы осторожно, словно трехглавый змей на чреве, спускалась могучая тройка рослых буланых коней. Коренник мнется и тычет ногами, как старый генерал, подходящий, чтобы кого-то распечь. Он то скусит губу налево, то скусит ее направо, то встряхнет головой и опять тычет и тычет ногами. Присяжные то вьются, как отыскивающие виз-а-виз, партнер в танцах по-французски уланские корнеты, то сжимаются в клубочки, как спутанные овцы. Малиновый колокольчик шлепнет колечком в край и снова прилип и молчит. Одни бубенчики глухо ракочут, но ракочут без всякого звона. Но вот этот трехглавый змей сполз и распустился. Показались хребты коней, махнул в воздухе хвост пристяжной, из-под ветра взвеяла грива. Тройка выровнялась и понеслась по мосту. Показались позолоченная дуга с травленной росписью, большие старинные бронзой кованные троечные дрожки гитарой. На дрожках редком, как сидят на козетках, сидели два маленьких существа, одно мужское и одно женское. Мужчина был в темно-зеленой камлотовой шинели и в большом картузе из шляпного волокнистого плюша, а женщина в масаковом гроденаплевом салопе с лиловым бархатным воротником и в чепчике с коричневыми лентами. «Боже, да это плодомасовские карлики! Не может быть! Смотрите, смотрите сами! Точно, точно! Да как же! Вон, Николай-то Афанасьевич, видите, увидел нас и кланяется, а вон и Мария Афанасьевна кивает!» Такие возгласы раздались со всех сторон при виде карликов, и все словно не весь чему обрадовались. Хозяева захлопотали возобновлением для новых гостей завтрака, а прежние гости внимательно смотрели на двери, в которые должны были показаться маленькие люди, и они, наконец, показались. Впереди шел старичок ростом с небольшого восьмилетнего мальчика, за ним старушка немного побольше. Старичок был весь чистота и благообразие. На лице его и следа нет, ни желтых пятен, ни морщин, обыкновенно портящих лица карликов. У него была очень пропорциональная фигура, круглая, как шар, головка, покрытая совершенно белыми, коротко остриженными волосами и небольшие коричневые медвежьи глазки. Карлица лишена была приятности брата. Она была дутловата, у нее был глуповатый и чувственный рот и тупые глаза». На карлике Николая Афанасьевича, несмотря на жаркое время года, были надеты теплые плисовые сапожки, черные панталоны из лохматой байки, желтый фланелевый жилет и коричневый фрак с металлическими пуговицами. Белье его было безукоризненной чистоты, и щечки его туго поддерживал высокий атласный галстук. Карлица была в шелковом зеленом капоте и большом кружевном воротнике. Николай Афанасьевич, войдя в комнату, вытянул ручки по швам, потом приподнял правую руку с картузом к сердцу, шаркнул ножкой об ножку и, направясь в развалец прямо к имениннице, проговорил тихим и ровным старческим голосом: «Господин наш Никита Алексеевич Плодомасов и господин Пармен Семенович Туганов от себя и от супруги своей изволили приказать нам, их слугам, принести вам, сударыня Ольга Арсентьевна, их поздравления. Сестрица, повторите», — отнес он к стоящей возле него сестре, и когда та кончила свое поздравление, Николай Афанасьевич шаркал исправнику и продолжал: «А вас, сударь, воин Васильевич, и всю честную компанию с дорогою именинницей». И затем, сударь, имею честь доложить, что, прислав нас сестрицей для принесения вам их поздравления, и господин мой, и Пармен Семенович Туганов просят извинения за наше холопье посольство. Но сами теперь в своих минутах не вольны и принесут вам в том извинения сегодня вечером». «Пармен Семенович будет здесь?» — воскликнул исправник. «Вместе с господином моим Никитой Алексеевичем Плодомасовым проездом в Петербург просят простить вас, что заедут в дорожном положении». В обществе по поводу этого известия возникла маленькая суета, пользуясь которой карлик подошел под благословение к Туберозову и тихо проговорил. «Пармен Семенович просил вас быть вечером здесь». «Скажи, голубчик, буду», — отвечал Туберозов. Карлик взял благословение у Захарии. Дьякон Ахиллов взял ручку у почтительно поклонившегося ему маленького человека, который, при этом улыбнувшись, проговорил: «Только сделайте милость, сударь, надо мною силы богатырской не пробуйте». «А что, Николай Афанасьевич, разве он того здоров?» — пошутил хозяин. «Силу пробовать любят-с», — отвечал старичок. «Есть над кем? Над колечкой». «А что ваше здоровье, Николай Афанасьевич?» — пытали карлика дамы, окружая его со всех сторон и пожимая его ручонки. «Какое, государыня, мое здоровье? Смех отвечать? Точно поросенок стал. Петровки на дворе, а я все зябну». «Зябните?» «Да как же-с. Вот можете посудить, потому что весь в мешок заячий зашит. Да и чему удивиться-то, государыня, мои, станем? Восьмой десяток лет ведь уж совершил ненужный человек». Николая Афанасьевича наперебой засыпали вопросами о различных предметах, усаживали, подчивали всем. Он отвечал на все вопросы умно и находчиво, но отказывался от всех угощений, говоря, что давно уж ест мало, и то какой-нибудь овощик. «Вот сестрица покушает», — говорил он, обращаясь к сестре. «Садитесь, сестрица, кушайте, кушайте, чего церемониться? А не хотите без меня, так позвольте мне, сударыня Ольга Арсентьевна, морковные начиночки из пирожка на блюдце». «Вот так, довольность, довольно. Теперь, сестрица, кушайте, а с меня довольно. Меня и кормить-то уж не за что. Нитяного чулка вязать и того уже теперь путем не умею. Лучше гораздо сестрица вязал когда-то и даже бородари англес выплетал. А нынче, что не стану вязать, все петли спускаю». «Да, бывало, Никола, ты славно вязал», — отозвался Туберозов, весь оживившийся и повеселевший с прибытием карлика. «Ах, отец Савелий, время, государь, время!» — карлик улыбнулся и договорил, шутя. «А к тому же и строгости надо мной, ваше высокопреподобие, нынче не стало. Избаловался после смерти моей благодетельницы. Что? Хлеб, соль, готовый, кровь теплый, всегда ленюсь». Протоиерей посмотрел со счастливой улыбкой в глаза карлику и сказал: «Вижу я тебя, Никола, словно милую сказку старую пред собой вижу, с которой умереть бы хотелось». «А она, батюшка», — карлик говорил «у» вместо «ю», — «она, сказка-то добрая, прежде нас померла». «А забываешь, Николушка, про госпожу-то свою, про боярню-то свою, Марфу Андреевну забываешь?» — вопрошал Юля около карлика дьякон Ахилла, которого Николай Афанасьевич все как бы опасался и остерегался. «Забывать, сударь, отец дьякон, я уже стар, я уже и сам к ней, к учительнице моей, служить на том свете давно собираюсь», — отвечал карлик очень тихо и с легким только полуоборотом в сторону Ахиллы. «Утешительная, говорят, была эта старуха», — отнесся безразлично ко всему собранию дьякон. «Ты это в каком же смысле берешь ее утешительность?» — спросил Туберозов. «Забавная!» — Протопоп улыбнулся и махнул рукой, а Николай Афанасьевич поправил Ахиллу, твердо сказав ему: «Утешительница, сударь, утешительница, а не забавница». «Что ты ему внушаешь, Никола? Ты лучше расскажи, как она тебя ожесточила-то, как откуп-то сделала», — посоветовал Протопоп. «Что, отец Протопоп, старая это, сударь?» «Наитеплейшее это у него выходит, когда он рассказывает, как он ожесточился», — обратился Туберозов к присутствующим. «А уж так, батушка, она, госпожа моя, умела человека и ожесточить, и утешить, и ожесточала, и утешала, как разве только один ангел Господень может утешить». Сейчас же отозвался карлик. «В сокровенную душу, бывало, человека проникнет и утешит, и мановением своим всю благую для него на земли совершит». «А ты в самом деле расскажи, как это ты ожесточен был?» «Да, расскажи, Николаша, расскажи». «Что ж, милостивые государи, смеетесь ли вы или не смеетесь, а вправду интересуетесь об этом слышать? Но если вся компания желает, то уже я слушаться не смею, расскажу». «Пожалуйста, Николай Афанасьевич, рассказывай». «Расскажу», — отвечал, улыбнувшись, карлик. «Расскажу, потому что повесть эта даже и приятна». С этими словами карлик начал.